Глава 14. Пули в спину. Утром Лыков сидел в гостиной и уплетал пирог с курятиной. Супруги Лавейко весело бронились из-за планов Анны Порфирьевны приодеться по французской моде. Вдруг внизу на первом этаже раздались грохот и дикие крики. «Бомбисты!» — вскочил коллежский советник. «Нападение на участок?» Валентин Семенович сердито отбросил салфетку и тоже поднялся. «Нет, это опять Кузьмин буянит». «Какой Кузьмин?» «Борец из цирка Никитиных, нажрется и в скандал». «Так дайте ему в рыло». «Ага, дашь такому». «Его сюда 6 городовых приводят, и то еле-еле справляются». Полицейские спустились вниз, и сыщик увидел нелепую сцену. 6 служивых, красные от натуги, с трудом удерживали за руки могучего детину в спортивном трико, а тот врывался и кричал: «Сокрушу! Всех сокрушу! Пусть жалование выплатит за август, а не то лавочку на дыбы!» Сильным рывком борец стряхнул с себя 3 и высвободил правую руку. Он занес уже огромный кулак, но тут подскочил коллежский советник и перехватил его. «Ах так, да!» — обрадовался Буян. «Еще один приперся. Ну, держись!» Он попробовал выдернуть руку, но у него не получилось. Лыков приказал городовым оставить их с атлетом 1 на 1. Как только те отступили, борец напал на новенького. Дальнейшее заняло не больше минуты. Сыщик ударил противника кулаком по макушке. Тот с грохотом упал на колени, на лице его отразилось удивление. «Ой!» Алексей Николаевич решил преподать скандалисту урок. Он нагнулся, ухватил его обеими руками за широкий борцовский пояс, приподнял и шмякнул всей тушей, как мухобойка, об стену. Та затряслась и, как показалось окружающим, едва не рухнула. «Ой!» — уже тихо вскрикнул задержанный. Но питерец не унимался. Еще 3 он сильно приложил дурака о стену, держа на весу словно копер. Копер — снаряд для забивания свай. Казалось, здание управления сейчас сложится, как карточный домик. Наконец сыщик разжал хватку. Кузьмин рухнул и замер на полу, боясь пошевелиться. Вытаращенные глаза тупо смотрели в потолок, губы шептали: «Ой, ой!» «Поднимите эту арясину», — скомандовал коллежский советник. Городовые кое-как поставили борца на ноги. Тот шатался, но не падал. «Еще раз такое увижу, в бараний рог согну», — строго сказал Лыков. «Все понял?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Прощения просим». «Выполни все указания полиции, брысь, чтобы духу твоего не было». «Слушаюсь». Полицейские чиновники поднялись наверх и продолжили чаепитие. Впечатленная Анна Порфирьевна стала упрашивать жильца согнуть ей пятак на память. Разговор повернулся на тему атлетизма, но тут в комнату без стука вошел Васильев и бросил фуражку на стол. На полицмейстере не было лица. — Сволочь, кретин, уволю! — Леша, что случилось? — сполошились хозяева. — Тут Тышкин, глупая дрянь! И Васильев рассказал невеселую историю. Тутышкин должен был арестовать у себя в Суконной Слободе рабочего по фамилии Семенов. Тот подозревался в участии в беспорядках на Алебастровом заводе, что в Адмиралтейской Слободе. Пристав решил отличиться или доказать всем, что не боится риска. Он взял с собой одного лишь старшего городового Мухамедзянова и явился к бунтовщику. Того не оказалось дома. Полицейские вдвоем начали обыск. В это время Семенов вернулся и увидел, что в доме полиция, а может, его предупредили. Рабочий зашел через калитку во двор, взял спрятанную в дровах винтовку и через окно выстрелил. Целился в пристава, а попал в несчастного городового и убил его наповал. Но в чем вина Тутышкина, не сообразил сначала питерец. С кем угодно могло случиться такое. «Вина в том, что он не взял с собой достаточное количество людей», — пояснил Алексей Иванович. «Никто не стоял на улице, вот они и не заметили, как приперся этот Семенов. Вечно Васильевич так. Налетит, нашумит, а для дела только убытки. И Мухаммедзянова жалко. Шестеро детей сиротами остались. С этого часа неприятности посыпались на полицию города Казани, как из рога изобилия. Семенова нашли утром следующего дня и посадили в каталажку. Но уже через день было совершено еще более жуткое преступление. На пустынной односторонке позади второй горы в собственном доме были зверски убиты муж и жена Жирновы. Их обезображенные тела, лежащие в луже крови, обнаружил дворник. Все вокруг было перевернуто вверх дном. Выяснил, что супруги только что продали другой свой дом за 14 тысяч рублей. Преступники узнали об этом и решили отобрать деньги. Но те были уже помещены в банк, и Жирнову погибли за несколько червонцев, которые убийцы в итоге нашли в их кошельках. Город ахнул, и словно в довершение всех бед обнаружился еще один труп. Во овраге, прилегающего к третьей гимназии сада, был найден молодой парень с выпущенными наружу кишками. А спустя всего неделю на постоялом дворе Мельникова, что на Георгиевской улице, зарезали его 20-летнего сына. Зашли пятеро парней, ударили его ножом в сердце и скрылись. Полицмейстер ходил чернее тучи. Тут еще начались трудовые забастовки. Ключники в Устье отказались разгружать баржи, пока им не повысят тарифы. Какой-то торговец яблоками, у которого товар пропадал в трюме, с обиды ударил одного из них. Ключники так отделали беднягу, что в больницу того доставили чуть живого. Васильев явился на пристани во главе конной полиции и попробовал задушить бунт сходу. Из толпы прилетел увесистый камень и ударил Алексея Ивановича в шею. А когда власти решили использовать в качестве штрейбрехеров заключенных из правительного отделения, ключники прогнали их вместе с караулом. Словно нарочно, в это же время наследники фабрики Алафузова собрались уволить сразу 600 рабочих. Война с Японией закончилась, и вместе с ней кончились заказы для армии, и в обмундировальном и сапожном отделении начались волнения. Кобека вытребовал у правительства сотню оренбургских казаков. Те, как оглашенные, метались по взбудораженному городу, разгоняя сходку за сходкой. В воздухе висело напряжение. В такой обстановке казанской полиции стало не до кражи двухлетней давности. В одной из ночей Васильев, едва ворочая языком от усталости, рассказал Лыкову о своих заботах. Больше всего его тревожило двойное убийство в Суконной Слободе. Удалось выяснить, что это дело рук Гаврила Ефимова по кличке Жмулька и знаменитого Костьки Каторжного. После ликвидации банды в Орехе Костька решил занять его место и стать преступным королем Казани. Жмульку полицейские поймали, когда тот понес кольца, снятый с трупов Жирновых, в ломбард. А Каторжный скрывался где-то на окраинах и не давался сыщикам. «Так что, Алексей Николаевич, вы уж пока как-нибудь сами», — заключил свой рассказ Васильев, а то... На этих словах он поправил грязный бинт на шее и уснул прямо за столом. У Лыкова остался лишь один делекторский, но и того обещали забрать. Алексей Николаевич срочно телеграфировал о Звистопола. «Где ты, бездельник?» После Петербурга тому пришлось возвращаться в Владивосток. Сергей ответил, что с трудом нашел Янковского-старшего, но беседа с ним не задалась. Напоминание о Сайтани вывело дедушку из себя. Он заявил, что ответит так и быть на вопросы. Но не Греку, а его начальнику Лыкову, которого, как оказалось, помнит. Еще Михаил Иванович пояснил, что болен, у него проблемы с легкими. Доктора велят ему провести осень в Семипалатинске, где тепло и сухо. Он уже выехал и готов пообщаться с сыщиком на полпути туда, в Томске. Янковский сменил свой полуостров на столицу края и вошел там пайщиком в кожевенное предприятие. В Томске он пробудет неделю по делам. Лыков отбил экспресс, что срочно выезжает в Томск, и просит поляка сообщить название своей гостиницы. Выйдя с телеграфа, он медленно двинулся по Театральной площади в сторону Николаевской. Вдруг навстречу из подворотни быстрым шагом вышел незнакомец. На вид ему было лет 25. Узкое неприятное лицо, под старой студенческой тужуркой черная рубаха. В его повадках сквозило что-то зловещее и опасное. Правую руку незнакомец сначала держал в кармане, а когда вынул, в ней был револьвер. Не раздумывая, Арсений Николаевич показал студенту тыл и бросился обратно к телеграфу. Оружие он с собой не взял, и другого выхода у него не оставалось. Они бежали по улице мимо театра. Выков был старше и грузнее, террорист молод и поджар. Он неумолимо сокращал расстояние до сыщика. Но из дверей вдруг повалили люди, и нервы студента не выдержали. Он замедлил бег и начал стрелять Питерсу в спину. «Назад! Внутрь!» — закричал выходившим Алексей Николаевич. Кто-то кинулся обратно, а кто-то остался, с любопытством наблюдая, чем кончится. Но сыщику повезло. Боевик оказался плохим стрелком. Выпустил семь пуль и ни разу не попал. Одна пробила полу пиджака, вторая чиркнула Лыкова по волосам, третья царапала шею. Когда барабан револьвера опустел, парень зло выругался и бросился прочь. У Лыкова не было сил его преследовать. Он явился в полицейское управление потный, с окровавленной шеей и бешеными глазами. Прошел в канцелярию, отозвал Анну Порфирьевну и спросил. — А вот скажите мне, чьи это приметы? — Рост 2 аршина 8 вершков. — 180 сантиметров. — Сухощавый, маленькие черные усы. На левой челюсти сверху не хватает зубов, одет в студенческую тужурку и черную рубаху, и сам весь какой-то черный. Это эсеровский боевик. Васильев, Виктор Платоныч, по кличке Янычар, сразу же ответила письмоводительница. Он убил пензенского полицмейстера в тюрьме, чтобы спастись от виселицы, начал симулировать сумасшествие. Его привезли в нашу окружную лечебницу на экспертизу, а Янычар из нее сбежал. Теперь не можем найти. Зато он меня нашел. Лавейка кинула питерца взглядом и констатировала. Здорово он у вас. Не попал, и слава богу. Но пришлось удирать от вашего янычара на глазах у всей театральной площади. Маузер-то дома лежит. Вот уж народ посмеялся. Анна Порфирьевна увела сыщика к себе на квартиру, налила ему полный стакан водки и приказала. Пейте. Тот махом опростал его и выдохнул. «Хорошо. Этот негодяй убил пензенского полицмейстера Кандаурова в спину», — тихим голосом произнесла Анна Порфирьевна. Подкрался сзади, когда тот ехал на доклад к губернатору. Кандауров был храбрый человек. Васильев выстрелил, попал и бросился на утек. А полицмейстер вынул револьвер и приказал кучеру догнать преступника. Но вскоре потерял сознание и умер уже в доме губернатора. Остались вдова и трое маленьких детей. «Трое маленьких детей», — повторил Лыков. «Почему у нас, полицейских, всегда много детей при такой опасной службе? Анна Порфирьевна, у вас когда детки появятся? Или боязно?» «Боязно, Алексей Николаевич», — с грустью ответила жена пристава. «Валя хочет, и я тоже. Вон у Леши пятеро, а он начальник полиции, главная мишень. В такое время и не боится. Мы, если честно, то я в положении». Вот и славно, — обрадовался питерец. Странным образом, нехитрая новость, что лавейки скоро расплодятся, вернула ему спокойствие. «Пойду я. Спасибо за водку и вообще за поддержку. Даже чугунным людям, таким как я, иногда нужно поплакаться». «Вовсе вы не чугунный, — воскликнула письмоводительница, — а хороший и добрый, смелый и умный. Только Маузер больше не забывайте. Да уж». Покушение на столичного чиновника всполошило казанское начальство. Не хватало еще, чтобы его тут застрелили. Лыкову вернули Делекторского не только для помощи, но и для охраны. Коллежский советник первым делом заставил зауряд прапорщика вновь переодеться в партикулярное платье. «Что, нравится ходить, звенеть крестами?» — съязвил он при этом. «Говорил же, мы, сыщики, должны быть неприметны». «Почему бы не позвенеть, если кресты заслужены честно?» — возразил Никит Никитич. При всем уважении к Лыкову он по многим вопросам имел собственное мнение, отличное от мнения начальства. «И насчет сыщика я еще ничего не решил». Два смелых человека ходили теперь всегда при оружии. Вязальщиков затаился и ждал удобного случая, чтобы нанести новый удар. Он понимал, стоит убить питерца, и дознание старой кражи прекратиться.